Глава 4. У Константина Безина был просторный кабинет со светлыми стеллажами от пола до потолка и гигантским столом, на фоне которого миниатюрный босс смотрелся жалко до тех пор, пока вы не встречались с ним взглядом. Взгляд был магнетическим, почти как у Копперфилда. Контактный, умный и предприимчивый, Безин успешно делал свой бизнес. Правда, у него был партнер, но все знали, что Хомяков чаще вредит делу, чем помогает. Хомяков пил, бездарно тратил деньги, жил в постоянных скандалах с женой и несчитанными любовницами и был слаб духом. В качестве противовеса всем этим недостаткам он имел тестя в Госдуме, который обеспечил фирме «Бихом Экспорт» льготные кредиты и вообще помогал. Дочь депутата почему-то желала иметь Хомякова в мужьях, и он старался, чтобы дела у зятя шли хорошо. Секретарша доложила, что пришел Игорь Шитов, начальник службы безопасности. «Впусти», – велел Константин. Шитов тотчас же возник на пороге. На вид весьма средний человек, который не любит улыбаться и постоянно прячет руки за спину. «У Хомякова гости», – негромко сказал Игорь, подходя к столу. «Кто, налоговая?» «Пока ничего не знаю». Константин схватился рукой за подбородок и стал напряженно растирать его, уставившись на ковер. «Они сразу пошли к нему?» «Да, двое в штатском. Чушкин бдит снаружи. Как только они выйдут, доложит». «Думаю, хомяк сам прибежит», – махнул рукой Константин. «Это какие-то его делишки. Последнее время у него много понтов не по делу». Через полчаса бледный Хомяков нарисовался на пороге. Его круглые щеки распирала улыбочка, ясно показывающая, что он бодрится изо всех сил. Упав на диван возле окна, Хомяков вытянул ноги и откинул голову на спинку. «Релаксируешь?» – обманчиво мягким голосом спросил Константин. «Расслабон пошел», – согласился Хомяков. «Тебе, небось, уже донесли, что у меня гости были?» «Не донесли, а доложили». Константин придвинул к себе пепельницу и достал сигареты. «Ну, чего молчишь? Кто был?» «Да ментовка. Ничего такого». «Послушай, Веня», — светским тоном сказал Константин, «твои разборки с бабами — это ничего такого. А все, что касается фирмы, будь любезен, выкладывай без задержек». «Да это как раз с бабами, то есть личные неприятности». «Почему тогда тебя не вызвали куда следует?» «Да они не знают наверняка. Хотели кое-что спросить». «Ладно, давай, хомяк, кались, что случилось?» Хомяков прикусил капризно изогнутую вишневую губу, потупил глаза. Потом поднял на Константина взгляд побитой собаки. «Убили одну мою знакомую. Застрелили в подъезде. Сегодня». Константин холодно и молча смотрел на своего партнера. «Оперативники?» – пожал плечами Хомяков. «Просто проверяют связи». «Кончай темнить, хомяк», – тихо сказал Константин. «Можешь моей секретарше лапши на уши навешать». А взглянув в серьезные глаза партнера, Хомяков как-то сразу потух. В его вальяжной позе появилась беспомощность. «Эта женщина, она была твоей любовницей?» – жестко спросил Константин. Хомяков покорно кивнул. И тогда Безин разразился бранью. Он умел цветисто ругаться, но отборную матерщину редко кто от него слышал. Хомяков заморгал. «Я тебя, суку, на 10 дней отправил на Кубу», – цедил Константин. «Денег дал, чтобы ты всех проституток смог поиметь и хоть ненадолго успокоился. Мы же с тобой договаривались. Перед своей женой ты должен быть чист, кристально чист. Проститутки – это цветочки, а вот любовница одна, постоянная, может ее расстроить по-настоящему». «Да я...» Константин встал и, облокотившись двумя руками, наклонился вперед через стол. «Если ты, хомяк, загубишь дело, я тебе обещаю, что лично позабочусь о том, чтобы ты прописку на помойке получил. Бомжом будешь, понял? Там тебе баб обломится, миллион, за твои красивые глаза». «Чего это ты распалился?» – внезапно обиделся Вениамин. Вероятно, его оскорбила мысль о помойке. «Лерка ничего не знает про любовницу». «Не будь так уверен». «Не пойму, чего ты дергаешься? Менты эти просто опрашивают всех знакомых». «Да что, менты?» – отмахнулся Константин. «Ты ведь помнишь, хомяк, что мы заключили доверительную сделку с поляками?» «Ну?» «А что, если деньги не придут вовремя?» «А я при чем?» «Что, если твоя Лерка давно уже знает про любовницу, накапала папаше, тот поднял свои связи и решил из тебя душу вытрясти? Оставить тебя без порток?» Хомяков помотал головой, рьяно отрицая подобное предположение. «Сколько раз такое было?» Продолжал наступать Константин. «Деньги не приходят, зато приходит валютный контроль. И адью, мальчики, вы банкроты!» «Лерка не может ничего знать», — упрямо гнул свое Хомяков. «Твоя уверенность должна означать, что ты хорошо прятался». «Хорошо, очень хорошо», — подтвердил Хомяков. «Никто не знает, только Толик». «Чушкин, что ли?» «Да, он меня всегда возил на свидание». «Небось, квартиру снимал?» — спросил Константин. «Да, то есть нет, то есть я платил. Но это квартира моего приятеля, он в загранке, я иногда пользовался». «Ты с оперативниками так вот разговаривал? То есть да, то есть нет?» «Я им про нас с Викой вообще не сказал». «Как же они на тебя вышли, раз ты так законспирировался?» «У нее в сумочке визитка моя была. Я сказал, что просто клиент ее салона». «Какого салона?» «Художественного, салон Виктория на Малой Дмитровке». «А фамилия твоей Виктории?» «Карташова». «Почему ее убили, ты в курсе?» «Неа, не пойму я ничего». «Может быть, это с салоном и связано? Антиквариат какой-нибудь хотели пропустить через него. Да мало ли что, я тут ни при чем». «А теперь слушай, что я тебе скажу, хомяк». Константин закурил вторую сигарету. «Эта Вика была последней твоей пассией. Смирись. Бабли развлекухи тебя никто не лишает, но с серьезными отношениями ты завязал». «Я понял, Костик, понял». Вениамин суетливо поднялся. «Клянусь, больше не буду». «Притырок!» – пробормотал Константин, когда за Хомяковым закрылась дверь. Потом вызвал секретаршу и велел ей найти Шитова. «Хомяков опять по уши в дерьме», – сообщил он Игорю, когда тот пришел и сел напротив. «Кто-то застрелил его любовницу. Милиции он заявил, что едва знал эту женщину. Проследи, чтобы его заявление было похоже на правду». Игорь молча кивнул. Ему уже не раз приходилось заниматься хомяковскими грешками, и ничего необычного в сегодняшнем приказе в сущности не было. Игорь Шитов вышел из офиса одним из последних. Но его рабочий день на этом отнюдь не закончился. Еще планировалось рандеву в баре на Садово-Спасской. Девицу, с которой предстояло встретиться, называли Милой. «Как я ее узнаю?» – задал он вопрос человеку, который дал этой Миле самые лучшие рекомендации. «Ее внешние данные подходят вам идеально», – ответил тот. «Значит, она похожа на Вику Карташову. Необходимо хорошо заплатить ей и подробно объяснить задачу». Бар был приличным, но довольно шумным. Когда Игорь вошел, заявленная на афишке возле входа группа «Карапузы Москвы» исполняла песенку, один из куплетов которой звучал так. «У тебя два глаза, у тебя два уха, я тебя два раза ущипнул за брюхо». Усмехнувшись, Игорь медленно двинулся к барной стойке, которая была облеплена подогретой молодежью. Взглядом он искал миниатюрную брюнетку с короткой стрижкой. Она должна быть чертовски красива, если верить той фотографии, которую отобрали у Душки Хомякова. Брюнетка обнаружилась довольно быстро. Вокруг нее, словно овод, вился мужик в красной рубахе на выпуск. Судя по повадкам, он считал себя парнем не промах. Вместо того, чтобы сразу подойти, Игорь устроился неподалеку и, заказав выпивку, принялся наблюдать. Это была его работа, и он умел делать ее хорошо. Карапузы, между тем, продолжали выводить. «Ты парик снимаешь, вынимаешь линзы и меня ласкаешь за кусочек брынзы». «А ты чё, кого-то ждёшь?» – развязно спросил мужик в красной рубахе, обводя девицу, которую Игорь идентифицировал как Милу с сальным взором. «Твоё какое дело?» – процедила та, не поворачивая головы. «Гуляй в другую сторону». «А у тебя чё, тут место купленное?» Игорь ненадолго отвлекся, потому что оказавшийся рядом с ним Невзрачный тип с короткой рыжей бородой, похожей на шерсть Эрделя, беспокойно завозился на своем стуле, после чего достал мобильный и плотно прижал его к уху. Игорь не очень хорошо его слышал, зато неплохо читал по губам. «Это вы?» – спросил мужичонка в трубку. «А объект сейчас в баре на Садово-Спасской». Он описал местоположение бара и встревоженно переспросил. «Вы уверены, что вам стоит ехать? Ну хорошо, хорошо, я встречу». Увидев, что рыжебородый еще пока не ринулся вон из зала, а заказал выпивку, Игорь отвернулся и снова принялся наблюдать за сценкой соблазнения. Ему хотелось знать, как поведет себя девица в нештатной ситуации. «Очень удачно», — подумал он, — «маленький тест на вшивость». Карапузы, между тем, все не унимались. «Спать всю ночь не буду и надену тапки, без тебя мне худо, как ушам без шапки». «Слушай ты, жертва экспериментального клонирования», — пробормотала Мила, окидывая привязавшегося мужика обидным взглядом. «Ты мне не нравишься». «Не страшно, зато ты мне нравишься», — хмыкнул тот, вероятно, полагая, что он остер на язык. Игорь делал вид, что лениво оглядывал зал. А вмешаться он решил лишь в том случае, если тип не уймется. «Теперь я понимаю», — мельком подумал он, — «почему Хомяков рисковал всем. Если девчонка действительно так похожа на Вику Карташову, эта Вика была просто конфеткой». «Перерыв, дамы и господа», — возвестил солист Карапузов и помахал рукой. Публика захлопала и заулюлюкала. «Встретимся снова через полчаса». «Мои чисто мужские качества не оставят тебя равнодушной», — интимным тоном поведал Миле мужик в красной рубашке. «Кстати, меня зовут Гарик», — сообщил он. Сообщил, вероятно, излишне громко, потому что обретавшийся неподалеку пьяный молодой человек тут же среагировал и пролепетал заплетающимся языком. «Гарик в попе шарик!» «Фу!» — сказал опошленный Гарик и снова обратился к своей жертве. «Здесь жуткие нравы. Может быть, нам лучше уйти отсюда? Можно отправиться ко мне? Я живу совсем рядом». «Я тебя по-хорошему предупреждаю. Выбери другую женщину», — посоветовала Мила. «Иначе через 15 минут...» Она ожидала Игоря как раз через 15 минут. «У тебя будут крупные неприятности». «Это какие же?» — игриво переспросил тот. «А вот увидишь». Она встала и направилась к дамской комнате. Игорь продолжал, как ни в чем не бывало, глотать заказанную выпивку. Гарик не собирался исчезать, уж больно лакомым оказался кусочек. Мила появилась ровно в 9 и заняла место на другом краю барной стойки. Вероятно, она рассчитывала, что Гарик больше не подойдет, пока он ее еще не увидел. Рыжебородый тем временем потрусил ко входной двери. Игорь проследил за ним глазами. Через пару минут в бар ворвалась невысокая кругленькая дама со сложной прической на голове. Она кинулась к Рыжебородому и, схватив его за грудки, принялась что-то жарко говорить рот в рот. Тот мотнул головой себе за спину. Игорь так заинтересовался, что решил выяснить, о чем речь. Он приблизился на расстояние голоса и услышал, как дама горячо шепчет. «Он наверняка встречается здесь с женщиной. Зачем еще ему ходить в бар, как не для того, чтобы встретиться с женщиной? Сколько мы с ним живем, он постоянно встречается с какими-то женщинами». «Я не уверен, что он встречается», — промямлил Рыжебородый. «Если я застану его женщиной, я не знаю, что тогда сделаю». Услышанного хватило, чтобы Игорь потерял к парочке всякий интерес. Он сменил курс и, больше не задерживаясь, двинулся к Миле. Гарик уже обнаружил ее и снова донимал своими шуточками. Игорь подошел и встал так, чтобы загородить приставалу от всего зала. Потом неуловимым движением достал из кармана шариковую ручку с массивным колпачком и ткнул ею Гарика в пупок. «Это пистолет», — тихо произнес он, уставившись ему прямо в глаза. «Ты сию секунду скажешь даме, как ты сожалеешь, что побеспокоил ее». Гарик изменился в лице. «Ты все понял правильно», — кивнул Игорь. Я из тех, кто стреляет после первого предупреждения. Итак, я...» — промямлил Гарик, вывернув шею, глядя на Милу. «Я сожалею». «Она не понимает». Игорь сделал вид, что прикрывает пистолет полой пиджака. «Подойди к ней и скажи громко, чтобы все слышали». «Я полный кретин. Я недостоин дышать тем же воздухом, что и присутствующие здесь люди». Гарик покрылся испариной, но послушно выполнил задание. «Я полный кретин», — заявил он в полный голос. «Я недостоин дышать тем же воздухом, что и присутствующие здесь люди». Мила прыснула. Игорь даже не повернул головы в ее сторону. Он продолжал подсказывать, а Гарик повторял. «Я большая похотливая обезьяна!» Вокруг начали смеяться, и уже через пару минут возле Гарика образовалась группа благодарных зрителей. «Я зародыш антиглобализма!» – продолжал тот, слизывая под кончиком языка. «Я разнузданный сексист!» Никто не заметил, как к зрителям прибилась женщина со сложной прической и рыжебородой. «Боже мой!» – женщина прижала к груди пухлые ручки с ямочками, похожими на следы от горошин. «Что он делает? Он что, сошел с ума?» «Возможно», — пробормотал рыжебородый. «Вероятно, ему нравится публично унижать себя». «А я-то, дура, думала, что он бегает на свидание». Она ринулась к большой похотливой обезьяне и, оттолкнув Игоря, обняла ее двумя руками. «Милый, я так рада, что это шизофрения, а не любовница». «Плюшечка», — позеленел тот, мигом позабыв про пистолет. «Что ты здесь?» «Я выслеживала тебя, дорогой. Я думала, что ты мне изменяешь». Гарик издал звук, похожий на карканье вороны, на которое наступили ботинком. «А теперь мы пойдем домой, выпьем горячего чаю». Когда Гарика увели и все, наконец, успокоились, Мила скосила глаза на Игоря. «Это с вами у меня назначена встреча?» «Так точно», — усмехнулся тот. «Вы держались молодцом, не орали, не звали на помощь». «Насколько я понимаю, с вашей стороны это была демонстрация силы?» Задала новый вопрос Мила. «Можно сказать и так». «Чем вы хотите меня порадовать?» «Откройте сумочку». Мила открыла сумочку, и Игорь опустил в нее конверт с деньгами. «Можете полюбопытствовать», — разрешил он. Мила полюбопытствовала и тотчас же повеселела. «Говорите», — разрешила она. Игорь принялся излагать. «В целом задача мне понятна», — сказала Мила, когда он замолчал, — «а остались только детали». Они принялись обсуждать детали, и в это время на сцену возвратились карапузы и завозились возле инструментов. Когда полилась музыка, стало ясно, что второе отделение будет лирическим. «Потанцуем», — предложил Игорь, — «чтобы не выделяться». Они подошли поближе к сцене и ловко обнялись. Ни он, ни она не испытывали ни тени смущения. «Так значит, вы дружите с Хомяковым?» Игорь предлагал Миле игру, эдакое проверочное задание. Она охотно вошла в роль. «Больше, чем дружу», — она лукаво подмигнула. «Вы же большой мальчик, понимаете, а?» «Да, Хомяк шикарный мужик. Наверное, возит вас по ресторанам, дорогим отелям». «Черта с два он меня возит», — возразила Мила без всякого раздражения. «Он ведь женат, скрывает меня, словно незаконно приобретенную ценность. Квартиру снимают недалеко от Полежаевской. Там у нас и происходят свидания». «Значит, на людях вы не показываетесь?» «Нет, но это ничего не меняет. Веня не ревнив, так что, видите, когда он занят, я шикарно провожу время». «Мила, вы просто чудо», — сказал Игорь. «Жаль, меня жена дома ждет, а то бы я просидел с вами до самого утра». Когда Игорь покидал бар, его догоняло пение карапузов. «Гриша любит Зину с голубым начесом, а я люблю Марину с перебитым носом». Игорь открыл дверцу машины и, сев за руль, с облегчением прикрыл глаза. «Все, конец службе. На сегодня, естественно. Мила девушка, что надо. При случае она выдержит не только допрос с пристрастием, но даже настоящее свидание с толстощеким любителем внебрачного секса Хомяковым». Басов действовал на Анну, как удав на кролика. Когда она долго не видела его, то постепенно остывала. Но как только он появлялся, со своей улыбочкой а-ля само совершенство, в дорогом костюме, с глазами, полными уверенности в том, что его любят, ждут и ценят, Анна теряла волю к сопротивлению. Она хранила верность Басову, несмотря на то, что он был женат и никогда не расспрашивал ее о том, есть ли у нее еще кто-то. Наверное, был уверен, что нет. Если какой-нибудь мужчина начинал ухаживать за Анной особенно активно, она мгновенно преисполнялась чувством вины. «Ты снова отшила кавалера?» – жестко спрашивала у нее Саша Иланская, которая никогда не стеснялась обсуждать личные проблемы подруг. «Я не могу иначе. Мне все время кажется, что я изменяю Басову». «Как может незамужняя женщина изменить женатому мужику?» – кипятилась Женя. «Он тебя замуж не зовет?» «Не зовет. Ты не обязана перед ним отчитываться». «Но я его люблю», – возражала Анна. «Это все и портит». Ситуация казалась безвыходной. Жена Басова давно и вяло болела. Дочь-подросток настороженно следила за отношениями между родителями, которых беззаветно любила. Басов просто не мог, не имел права разрушить хрупкий мир двух этих женщин, а ответственность за судьбу которых он на себя взвалил. Анна взрастила в себе убеждение, что является для Льва своего рода рождественским подарком. Она – его награда за все то трудное, что есть у него в жизни. Она чувствовала, что он искренне восхищен ею. После каждого его отъезда Анна несколько дней ходила больная, но потом все снова возвращалось на круги своя. По крайней мере, у нее было время заниматься собой, а теперь еще и новым бизнесом. Анна поправила волосы и вошла в зал ресторана. Здесь горел парадный свет, все блистало и было выставлено на показ, в том числе и публика. Анна подумала, что подобный интерьер очень подходит Льву. Он любил все делать красиво. Ступив на ковер, она непроизвольно выпрямила спину и грациозной походкой двинулась вперед. Почти сразу увидела Басова, который махнул ей рукой. Его лицо светилось удовольствием. Анна неожиданно подумала, что он не потому так сияет, что рад встрече. Просто ему льстит обладание столь совершенной женщиной. В честь его приезда Анна надела узкое платье с длинными разрезами по бокам. Великолепные золотистые волосы падали почти до самого пояса. В ней чувствовался изыск, или, как любил повторять Лев, порода. «Здравствуй!» Негромко, но с большим чувством сказал он, поднимаясь. Взял ее за руку и быстро поцеловал. «Ты выглядишь еще лучше, чем мне запомнилось». «Мы очень давно не виделись». Анна села, не убирая руки, которую Лев продолжал сжимать теплыми пальцами. «Я думала, ты позвонишь». На его лицо тут же набежало облачко. «Ты ведь знаешь, я не могу, Тамара». «Шшш», тихонько прервала Анна. «Не продолжай, это я так просто». «Соскучилась, понимаешь?» «Конечно, понимаю. Я сам едва дождался чертовой командировки». Лев был высок и довольно худ, но осанка и блестящие манеры скрадывали дряблость мышц и узкие плечи. «Я думала, ты как-нибудь вырвешься на выходные». «Было слишком много поездок». Анна пригубила вино и, глядя на Льва поверх бокала, с тоской подумала о том, что он скоро снова исчезнет с горизонта, и она останется одна. «Старею я, что ли?» – подумала Анна. «Никогда прежде с первой же встречи меня не одолевали мрачные мысли». «Ты чем-то удручена», – заявил Лев, вглядываясь в ее лицо. «О, да, у нас с девочками неприятности». Ей ужасно захотелось выложить ему все как на духу. И про Иваницкую, и про Сашку с ее дурацкой слежкой, про убийство, из-за которого к ним в салон приходили из милиции. «Могу себе представить», – насмешливо сказал Лев. «Пудра кончилась. Или вас обсчитали на сотню баксов?» Анна едва заметно поморщилась. «Ну, что-то вроде того». Она сама удивилась, что ей так быстро расхотелось делиться переживаниями. Пожалуй, еще в прошлое свидание – а оно было чертовски давно, она бы прервала его шуточки и заставила выслушать себя. «Женька права, он уже не молод и никогда не женится на мне. Так я и буду срываться на каждое свидание по телефонному звонку, как дорогая шлюха». Она заметила, что незнакомец за соседним столиком не сводит с нее глаз. Довольно привычная ситуация. На нее многие обращают внимание. Она мельком взглянула в том направлении. Совсем молодой. 30 точно нет. Щурит глаза. И морда ужасно серьезная. Пришел, кстати, не один. Его спутница сидит к Анне спиной. Стрижка каре, голая спина, золотая цепочка на шее. Господи, да я могу окрутить практически любого мужчину, находящегося в поле зрения, с дамой он или нет, но никогда не помышляла ни о чем подобном из-за льва. — Ты не притронулась к ужину, — пробормотал между тем Басов. — Не голодная? Кстати, куда мы поедем, ко мне или к тебе? — В отель не хочу, — хмурясь произнесла Анна. — Вообще никуда не хочу. Она не сразу поняла, что сказала. Зато лев очень хорошо понял. Он промокнул губы салфеткой и также медленно положил ее возле тарелки. «Не хочешь, говоришь?» В его голосе слышалось недоумение. «Ты не заболела?» «Со мной все в порядке». На Анну неожиданно напала какая-то отчаянная бесшабашность. Она смело поглядела в глаза своему визави и легко произнесла. «Я не хочу с тобой спать». «Сегодня или всегда?» спокойно уточнил лев. «Все превратилось в рутину. Ты звонишь, я приезжаю, мы ужинаем, потом уединяемся, чтобы заняться любовью». «Все мужчины и женщины делают именно так», криво ухмыльнулся ее любовник. «Скажи лучше правду, ты нашла кого-то другого?» «Еще не нашла, но мне это расплюнуть». Лев моргнул. «Да меня только сейчас начинает доходить. Ты что, меня бросаешь?» «Кажется, да», – пробормотала Анна. «Кажется?» «Поверь, что я к этому не готовилась заранее. Просто вошла, увидела тебя». «Черт побери!» Лицо Басова исказило гримаса злости. «Это так не делается, дорогуша. Могла бы сначала переспать со мной, а потом уже отваливать. Испортила мне целых 4 дня свободы. Что мне теперь, проститутку искать?» Анна непроизвольно отшатнулась, но тут же взяла себя в руки и с усмешкой ответила. «Зачем же искать? В Москве предложение намного превышает спрос. А если ты совсем уж неопытный, я дам тебе бесплатную газету с объявлениями. Украинские девки тебя задешево утешат. Или тебя возбуждает только бесплатный секс?» Пока она говорила, Олег смотрел на нее, кривя губы, но в конце концов справился с собой. «Извини», — сказал он примирительным тоном. «Я повел себя грубо. Это просто шок». Анна кивнула. «Понимаю». Незнакомец за столиком напротив снова бросил взгляд в ее сторону и столкнулся с насмешливыми глазами. Совершенно неожиданно улыбнулся ей. «Ну, совсем молодой», — подумала та и, подхватив сумочку, легко поднялась. Лев тоже поднялся. «Подожди, подожди», — нахмурился он. «Ты в самом деле собираешься вот так вот просто взять и уйти?» «Разумеется». «Может быть, все-таки передумаешь?» «Если я когда и передумаю, то мне некуда будет тебе позвонить. Ты слишком сильно законспирирован». Анна пошевелила пальцами в шутливом прощении и, отвернувшись, направилась к выходу. Чувствовала она себя ужасно странно. Сердце ее устало, но голова была легкой. «Господи, она только что отшила Басова. Ни с того, ни с сего. И что это на нее нашло? Какой-то вихрь внутри, странный порыв». Она произнесла несколько фраз, и все. Конец. Это так удивительно. Были отношения, страдания, ожидания, а потом она произнесла несколько фраз, и все. Конец. На улице Анна остановилась и глубоко вздохнула, чтобы освободиться от напряжения. Еще только начинало смеркаться, но уже стало прохладно. Анна решила прогуляться, чтобы немного прийти в себя, но не успела отойти и сотни шагов от ресторана, как кто-то тронул ее за плечо. «Можно я составлю вам компанию?» Она обернулась и увидела того самого парня из-за столика напротив, который улыбнулся ей перед уходом из ресторана. «Приготовьтесь к потрясению», — сказала Анна, на которую сегодня явно напал Стих. «Мне 34 года». «Как вы можете думать о своих преклонных годах в такой вечер?» – усмехнулся незнакомец. Анна посмотрела на него повнимательнее. «Больше 25 никак не дашь. Однако видно, что у него тренированное тело, что он силен и плюс ко всему на голову выше ее. А лицо изначально простецкое, но умные глаза все меняют. Так пусть прогуляется с ней, раз он такой приятный, ему этого хочется. «Я только что разорвала давние отношения», — сообщила она, обнимая себя руками за плечи. «А зачем?» «Сама не знаю». «Отношения должны служить народу, а не наоборот. Кстати, меня зовут Денис, а вас?» «Анна». «Это как-то уж холодно. Можно я буду звать вас Аннушкой?» «А я вас Дениской». «Тогда Анютой». «А я вас... Господи, как вас еще можно назвать? Имя у вас какое-то неинтересное». «Ну, спасибо». «А сколько вам лет?» – не унималась Анна. «Есть разница», – поинтересовался Денис. «Конечно. Как только вы скажете правду, я тотчас же почувствую себя старухой». «Тогда я совру». Они спустились к Большому театру и остановились в сквере возле скамейки. «Вы курите?» – спросил Денис. «Нет». «Не возражаете, если я закурю?» «Курите на здоровье». «Что такое здоровье? Миг между посещениями врачей. Не успеваешь этим мигом насладиться». «Господи, мне попался философ». Анна закрыла глаза и сделала еще несколько глубоких вдохов. «Начинаете переживать расставание?» – спросил Денис, затягиваясь. «Может быть, сходим в какой-нибудь другой ресторан, чтобы сбить впечатление?» «Не хочу», – покачала головой Анна. «Сейчас вы докурите, и я поеду домой». «Вас кто-то ждет?» – спросил Денис, щуря на нее свои голубые глаза. Анна усмехнулась и посмотрела на него внимательнее. Короткая светлая челка стоит, покусывает губу. Ни тени наглости, но и ни тени неловкости. Простой, но не дурак. Умный, но не хитрый. Хороший, только ужасно молодой. Она не стала сообщать ему, что у нее нет ни детей, ни мужа. Для него это прозвучало бы довольно привлекательно. Вместо этого Анна спросила. «Денис, и все-таки вам сколько лет?» «Достаточно, чтобы ваши 34 меня не испугали», – мгновенно ответил он, как будто бы ждал подобного вопроса. Анна рассмеялась, раскинула руки и покружилась на месте. «Она такая респектабельная, у которой туча серьезных знакомых, а все дни расписаны под завязку, стоит в сквере с каким-то почти что подростком, который явно положил на нее глаз. Уму непостижимо». «Чем же вы занимаетесь?» Задала она новый вопрос. Денис, почувствовав, что на самом деле ей совсем не любопытно, коротко ответил. «Я учитель». «Ой, совсем не похож». «Почему вы не носите обручальное кольцо?» Быстро спросил Денис. Анна вытянула вперед руки. «Вообще не люблю кольца. Видите, никаких не ношу». «А одно изящное кольцо вам бы подошло». Анна пожала плечами, потом поежилась. «Я замерзла. Поймайте мне машину». «Может быть, прогуляемся еще немножко?» – предложил Денис. «Хотя бы 15 минут». «Почему именно 15?» – вскинула брови Анна. «Хватит времени вернуться ко входу в ресторан. Там моя машина, и я с удовольствием отвезу вас домой». «Что же вы сразу не сказали, что вы на машине, странный вы человек, шли за мной в неизвестном направлении?» «Мне очень хотелось познакомиться», – улыбнулся Денис. «Не думаю, что вас это так уж сильно удивляет». «Мудрец», — сказала Анна. «Ну хорошо, пойдемте. Я даже возьму вас под руку. Сегодня у меня день странных поступков».